But, yeah, I hear what you're saying. Тебе надо выпить. Вообще-то я не пью, ладненько. Поверь мне, мужик, тебе станет легче. Значит, тебе надо что-нибудь покрепче. Вообще-то пить это плохо. Давай, старик, выпей пивка, расслабься. Да, и правда, какой черт, это все на все пивко. Не дри, пей. Так же. Значит, тебе надо что-нибудь покрепче.